Глава 45. Мы с бургомистром переглянулись. Каков наглец! Ему бы ноги уносить подальше, а он сам казнь приближает. Так тому и быть. Он довольно потер ладони. Я бы не стала радоваться на твоем месте. Я охладила его пыл. Давай сложим все факты. Ты в Вайсе человек новый. Еще не разобрался, так скажем, в подводных течениях и группировках. Но на тебя уже устроили покушение. С чего бы это? Судья жил здесь долго и благодаря руднику мог подкупить очень многих. А сейчас едет получить долг. И сдается мне, он намерен вернуть тебе рудник любой ценой. Для этого ему нужна самая малость — убить тебя и меня. Он перешел черту и ни перед чем не остановится. В беседке возникла оглушающая тишина. Только насекомые, воспользовавшись нашим оцепенением, радостно кинулись в атаку. «Плохо дело», — вздохнул Бат. «Да как он смеет? Я королевский ставленник!» — вспыхнул Вита. «И что? Как это защитит твою жизнь от удара клинка? У нас, сам видишь, сплошное болото. Рука руку моет. Правды не найти. Убьют тебя, казнят пару бродяг и отчитаются, что виновные найдены и наказаны. Вот скажи, кому в ратуше ты безоговорочно доверяешь?» «Никому», — не задумавшись ни на секунду, ответил бургомистр и замер, осознав свое положение. Спина у него устало округлилась, взгляд потух. «Предлагаю действовать сообща, потому что я, как никто, заинтересована в твоей жизни. Главное, не горячись. Понятно же, что судья заманивает тебя в ловушку. А ты поживи у отца Киприана. Здесь ты в безопасности. Остынь. Обдумай как следует ситуацию. 2 дня ничего не решат. А за это время мы сообразим, как перехитрить судью». «После твоих слов я начал сомневаться даже в том, что мои послания дойдут до его величества. И вообще, получал ли он их?» — задумчиво произнес бургомистр. «Да, ну и дела», — потер затылок Бат. «Действительно, ситуация представлялась патовой. Мы с бургомистром разворошили осиное гнездо и, несмотря на правду и свое положение, вынуждены искать приют и защиту у храмовников в глуши. Предлагаю сходить на молитву, поесть и попросить совета у отчи Киприана». «Как поможет храмовник?» — ехидно спросил бургомистр. «Ты же мне помог? Разложил мое положение по полочкам, показал, что не стоит все мешать в одну кучу. А отчи Киприана, он по-другому мыслит и видит наши проблемы. Он умудрен жизнью. Если кто и поможет, то только он», — уверенно произнесла я, поднимаясь с лавки и приглашая следовать моему примеру. Усталость навалилась каменной стеной. Эмоциональные качели забрали остатки сил. Рано я радовалась, что мой вопрос разрешился. Ой, рано. Проблем прибавилось. Если до этого момента я билась за свое наследство, то сейчас вынуждена помочь бургомистру. Он достойный, честный, хороший мужик. Правильно воспитанный и понимает разницу между хорошо и плохо. К тому же с обширными связями при дворе. Допустим, убьют его. Пришлют другого. А где гарантия, что новый не поддержит сторону судьи? Не будет куплен с потрохами. Меня убить достаточно легко. Уж я как никто знаю, насколько хрупко человеческое тело. И все мои навыки не помогут против 10 или удара по голове. Прятаться пожизненно у храмовников? Да сожгут всех нас и дело с концом. Нет, я не нагнетаю ситуацию, просто смотрю правде в глаза. Жить до конца дней и прятаться по углам — это не жизнь. Не моя, во всяком случае. Выход может быть только один — помочь бургомистру навести порядок в Вайсе. Перед вечерней молитвой до нас дошли бывшие пленники. Еле ноги волочат, поддерживают друг друга, до сих пор не веря в свое счастье. Но больше всего меня растрогало, что вместо того, чтобы идти есть, как предлагали сопровождающие, все рванули в храм и отстояли всю молитву полностью. Многие плакали, ничуть не стесняя слез. Затем подошли на поклонение к плату и за благословение к храмовникам. На ужине каждый рассказывал свою историю. Всех поголовно хватали на дороге, оглушали и тащили на рудник. Там запугивали и заставляли работать на пределе сил. Кормили кашей из гнилого зерна и водой. Наказывали за любую провинность и практически полностью лишили воли. Всего нам удалось освободить 18 человек. Они рассказали, что убежало примерно столько же. Что ж, Будем надеяться, что люди вернутся, и тогда охрана отправит их к нам». На всех, и на охранников, и на монахов, рассказ произвел гнетущее впечатление. Не верилось, что рядом с нами творится такое беззаконие. Людей обрекают на смерть. И кто? Тот, что поставлен его величеством блюсти закон. Такого не помнил никто в своей жизни. Вечер выдался крайне тяжелым. После ужина монахи-охранники помогли вновь прибывшим разместиться на ночлег. Невзирая на чины и звания, таскали воду, чтобы у выживших была возможность помыться. Всех коротко остригли, а люди были покрыты паразитами и грязью в палец толщиной. Только один человек молчал и время от времени возносил молитву. Отче Киприана. Он воспрял духом после возвращения Плата. Улыбался и подолгу гулял. Рассказывал веселые истории из жизни. Много времени проводил в храме подле сокровища. А сейчас сидел серым лицом, и уголки губ, кажется, впервые за то время, что мы знакомы, опустились. Я время от времени бросала на него заинтересованные взгляды, как бы намекая: «Отче, поговорить бы надо». Но понимала, что люди важнее. Вот накормим их, устроим на отдых, может, тогда? Столько суеты в монастырь я привнесла своим появлением. Сейчас вот еще и бургомистра с воинами притащила. А ведь вся тяжесть легла на плечи братьев. И мало того, я планирую попросить их о помощи. Чем расплачиваться буду?